Доктор Ревенко опустил жалюзи на окнах, плотно задвинул шторы, проверил, заперта ли дверь. Торшер в гостиной давал очень сильный свет, и он поменял лампочку на самую слабую. Теперь в комнате был полумрак. Но света вполне хватало, чтобы подсоединить видеокамеру к телевизору. На экране появилось изображение, пошел звук. За накрытым столом сидел Ахмеджанов. За его спиной стоял телохранитель и старательно обгладывал куриную кость. Камера скользила по лицам. Человека, сидевшего напротив Ахмеджанова, доктор узнал сразу. Узнать его было несложно, портреты красовались сейчас по всей области, на предвыборных плакатах и листовках. «Чего тебе? Мало, что ли, в тот раз дали?» — спрашивал Ахмеджанов. «Ну, Аслан, ты пойми, эта предвыборная кампания столько сжирает каждый день», — заискивающе, заглядывая в глаза Ахмеджанову, отвечал Вячеслав Иванов, кандидат на губернаторский пост. «Тем плати, этим плати, все хотят». «Ладно, не ной», — махнул рукой Ахмеджанов и кивнул телохранителю. Тот отбросил куриную кость, на секунду исчез из кадра и появился, держа в руках небольшой плоский чемоданчик. Отодвинув тарелку, Иванов положил перед собой на стол чемоданчик, открыл его. «Ну вот, тебе деньги. Можешь пересчитать», — усмехнулся Ахмеджанов. «Да ладно тебе, Аслан», — смущенно потупился Иванов. Оператор не поленился, упер на секунду камеру в содержимое чемоданчика. Там лежали аккуратные толстые пачки 100-долларовых купюр. Иванов тут же закрыл и убрал чемоданчик. Потом камера скользнула еще по одному русскому лицу. Но этого человека Вадим не знал. «А вот теперь не придется ничего проверять», — подумал он, вытаскивая кассету и отсоединяя видеокамеру от телевизора. «Но времени совсем мало, до выборов всего неделя. И выберут, скорее всего, этого Иванова. Кассету надо передать очень быстро, но ошибиться нельзя. Как же Иван додумался до этого? Нет, не Иван, Андрюха, его зовут Андрей. Он убирал в доме, где происходила встреча. Как же он догадался взять кассету и отдать мне? Возможно, просто увидел интересную коробочку на столе и решил подарить в благодарность за еду. Даже если никто не видел, как он отдавал мне кассету, они наверняка начнут меня подозревать и проверять. Они могут и не знать, что кассету взял именно Андрей. В любом случае, сейчас надо ее хорошо спрятать». Подумав еще секунду, Вадим отправился в ванную комнату с кассетой в руке. Они пришли поздно ночью. Иван спал крепко. В хлеву было темно. Они стали светить ему в лицо резким светом, подняли его на ноги и вытолкали из хлева на улицу. Выталкивал один, а двое остались в хлеву. Иван оглянулся и увидел, как они роются в соломе. Потом они вышли, держа в руках его красивые мешки. Они стали трясти мешками перед лицом Ивана, бумажки посыпались. В лунном свете Иван видел, как блестят самые красивые от шоколадок. Он принялся их собирать, он хотел поскорее собрать и спрятать за пазуху. Хотя бы эти, блестящие, самые красивые. Ему скрутили назад руки, ударили не сильно и спросили: «Откуда это у тебя?» Зачем, они спросили, если он все равно не мог ответить? «Кто давал тебе еду?» Они опять его ударили, на этот раз сильнее. Тут подошел фельдшер и сказал: «Хватит». Он все равно не ответит, еду ему давал доктор. Иван стал мычать и мотать головой. Он испугался. Вдруг они убьют доктора за то, что он кормил его. Трое перестали бить и повели Ивана в большой дом. Там в одной из комнат сидел бритоголовый Аслан. «Он слышит и понимает», — сказал про Ивана фельдшер, «но говорить не может, как собака. Еду ему давал доктор». Бритоголовый сделал знак, двое вышли. Остались только фельдшер и еще один огромный, высокий и толстый, все время молчавший. «Иван, ты брал что-нибудь сегодня из маленькой комнаты, когда убирал там?» — спросил Бритоголовый. Он говорил по-русски, но Ивану было все равно. Когда-то, очень давно, он тоже говорил по-русски с двумя дембелями, Андрюхой и Вовкой. «Если ты слышишь и понимаешь, ты можешь ответить, да или нет. Кивни или помотай головой», — спокойно продолжал Бритоголовый. «Ты брал что-нибудь сегодня из комнаты, со стола?» Иван помотал головой и еще рукой. Сделал знак, чтобы стало совсем уж ясно. Нет, не брал. Его отвели в ту маленькую комнату, показали стул, где сегодня лежала камера. Он вспомнил, что брал какую-то коробочку, но не мог вспомнить, зачем. «Ты взял отсюда коробку с кассетой и отдал кому-то». Бритоголовый говорил все еще спокойно, но уже кивнул тому огромному. Огромный начал бить Ивана. Иван мычал и отрицательно мотал головой. «Зачем ты это сделал?» — продолжал между тем Бритоголовый. «Сам он не бил, только спрашивал. Тебя попросили это сделать? Доктор давал тебе еду, а потом велел взять со стола коробку?» Иван мычал и мотал головой. Тот, который бил, начал входить в раж. Иван всегда чувствовал такие вещи. Одни бьют, чтобы чего-то добиться, другим просто нравится бить. «Я знаю, ты привык к боли», — говорил Бритоголовый Аслан. «Но поверь, я могу сделать так больно, как никто еще тебе не делал». «Я знаю, ты можешь», — подумал Иван, — «но не успеешь. На этот раз ты не обманешь Андрюху. Сейчас придут люди, и Андрюху у тебя заберут». «Перестань, Аслан», — сказал фельдшер, — «доктор здесь ни при чем. Он подкармливал идиота из жалости. Он не стал бы просить его о кассете. Он ведь не знал ни о встрече, ни о съемке, не видел, кто сюда приезжал. И потом, он ведь врач. Он понимает, что такого идиота ни о чем просить нельзя». Но Бритоголовый не слушал фельдшера. Он сделал знак огромному, чтобы тот перестал бить. «Я спрашиваю тебя в последний раз. Доктор просил принести ему кассету». Иван закрыл глаза. Он отдыхал, пока его не били. Он перестал слушать вопросы Бритоголового. «Сейчас придут люди и заберут Андрюху», — думал он. «Ехать придется долго, поэтому надо отдохнуть. Нужны силы. Придется долго спускаться с гор. Дембель Андрюха жив, и ему нужны силы». И вдруг он почувствовал боль. Так больно ему никогда еще не делали. Боль была совсем новая. Шла она не снаружи, а изнутри. Из груди заполняла все тело и не давала дышать. Он не успел понять, что именно с ним делали, и как получается, что делают снаружи, а болит внутри. Он не успел понять, потому что боль прекратилась очень быстро. Стало легко и хорошо. Он увидел, что бежит по большому ровному полю. Босые ноги чуть покалывает свежескошенная трава. Пахнет сеном, ветер весело свистит в ушах. Над головой бледно-голубое ласковое небо с мягкими пушистыми облаками. Демобилизованный солдат Андрей Климушкин бежит по чистому полю домой, в деревню Псковской области Великолукского района. «Ну? И чего ты добился, Аслан?» — спросил фельдшер, склоняясь над Иваном и приподнимая ему веко. «Сдох, что ли?» — Ахмеджанов щелкнул зажигалкой и закурил. «Умер!» — кивнул фельдшер. «Полетел в свой христианский рай. Хасан тебе спасибо не скажет. Этот раб мог еще месяца два работать. И я тоже не скажу спасибо. Кто теперь будет мыть полы в госпитале?» Бар «Каравелла» находился на окраине и внешне выглядел как самая затрапезная пивнушка. Облезлая дверь, грязноватая лестница, скромная облупленная вывеска. Однако стоило спуститься вниз по лестнице, и уходить уже не хотелось. Внутри было чисто и красиво, народу всегда мало. Пахло шашлыком, который тут же жарился на раскаленных углях. К шашлыку подавалось пиво пяти сортов, не баночное, а настоящее, бочковое, свежее, с пышной пеной. Кроме того, в специальной жаровне пеклась розовая речная форель, которую в бар привозили еще живой и трепещущей. Отдыхающие заглядывали сюда редко. Мало кого привлекала грязноватая дверь заведения. Но местные любители темного и светлого пива наведывались частно. Два амбала охранника, один снаружи, другой внутри, следили за посетителями. Случайных, плохо одетых и шумных выпивох сюда не пускали. Хозяин бара, лощеный молодой абхазец, некоторых гостей встречал широкой улыбкой и теплыми приветствиями, а некоторых подчеркнуто корректно и холодно. И дело было вовсе не в том, что одни постоянные посетители, знакомые хозяина, а другие случайные. Сейчас за двумя соседними столиками сидели два постоянных клиента, но с первым, маленьким, лысым человеком лет 35, хозяин был холодно вежлив, а со вторым, худым, длинным, сутуловатым лет 40, по-домашнему улыбчив. Первый, маленький, лысый, был известным всей области журналистом-телевизионщиком. Звали его Матвей Перцелай. В бар «Каравелла» он захаживал часто, то с какой-нибудь дамой, а то в одиночестве. Сидел всегда долго, ел много, пиво выпивал не меньше 3 литров, причем самого дорогого. Однако хозяин никогда не был ему рад и не особенно это скрывал. Второй, худой, длинный, посещал бар реже, ел мало. Пиво пил самое дешевое, не больше литра. Звали его Анатолий Головня. Он служил в милиции в звании капитана. В «Каравелле» появлялся только в штатском. При входе и выходе тревожно озирался по сторонам и еще больше сутулил узкие острые плечи. Заведение было небольшим, хозяин обслуживал посетителей сам. Форель и шашлык жарил его старик-отец, а жена и две дочери занимались кухней, посудой, уборкой и прочей женской работой. Сейчас хозяин стоял над столом журналиста и с явным нетерпением ожидал, пока тот, наконец, сделает свой заказ. «И форели хочется, и шашлычку хочется», — рассуждал вслух Матвей, — «и худеть надо. Как быть, Русланчик?» Он растерянно развел руками и поднял глаза на хозяина. Тот даже не счел нужным улыбнуться в ответ. Стоял и мрачно ждал. «Знаешь что, Русланчик, побалую я себя, любимого, в последний раз. Форель будем считать закуской, а шашлык — основным блюдом. С завтрашнего дня начну худеть и в твое вкусное заведение ни ногой. В общем так, салатику твоего фирменного, только огурчик и помидорчики пусть покрупнее порежут. Потом форель одну, нет, две. Ну и шашлычку-палочку. Да, и пиво, конечно, темного, как всегда. Для начала литр». Казалось, Матвей вовсе не замечает холодности хозяина. В ожидании своего заказа он откинулся на спинку стула и с удовольствием закурил. А Руслан между тем подошел ко второму посетителю, к капитану Головне. Не для того, чтобы принять заказ. «Ко мне пройди», — сказал он быстро и тихо, — «разговор будет». Длинная фигура Головни нырнула в незаметную дверь за стойкой бара между полками, уставленными красивыми бутылками. За дверью находилась маленькая комната без окон, похожая на кладовку. Посередине был пустой круглый стол, покрытый потертой клеенкой. У стола стояла старшая дочь хозяина, 15-летняя Кристина, полная застенчивая девочка с длинной черной косой. Она молча протянула Головне радиотелефон, через минуту зазвонивший в его руках. Кристина выскользнула из комнаты, и капитан услышал в трубке хорошо знакомый голос. «Пойдешь к доктору. Напугаешь легонько. Не сильно. Предложишь меня продать. Скажи, мол, признавайся по-хорошему. А если он расколет меня?» «Значит, ты дурак. Мне нужно знать, что он ответит на твое предложение. Я хочу проверить его». «Почему сразу не убить, если не доверяешь?» — спросил капитан, зная вспыльчивый и решительный характер своего собеседника. «Быстрый ты и злой. Он хороший доктор. Он меня с того света вытащил, ночами не спал. Твое дело выполнить. Решать буду я. Обойдусь без твоих советов. Потом все расскажешь Руслану. Я сам звонить не буду». «Когда идти?» «Сейчас. Но ведь поздно уже». «Ничего, он не спит». Всего лишь тонкая стенка отделяла комнату без окон от чистенького туалета. Если человек просто справлял нужду и мыл руки, он не слышал, что происходит в комнате. Но стоило прижать ухо к стене, сразу можно было расслышать голоса. А если вместо уха приставить специальный микрофон маленького, не больше сигаретной пачки диктофона, то потом, прослушав микропленку, удастся разобрать каждое слово. Именно такой специальный микрофон и держал сейчас у стены сортира журналист Матвей Перцелай. Конечно, речь неизвестного телефонного собеседника на пленку не записалась, но то, что говорил сам Головня, записалось отлично. Скрипнула дверь за стойкой, Головня вернулся к своему столу, на котором уже стояла овальная тарелка с шашлыком и кружка светлого пива. Минуты через три из туалета вышел журналист. На его столе стояли стеклянная миска с салатом, корзинка с горячим лавашом и блюдо форели, украшенное крупными ломтями лимона и тонкими кольцами лука. «Руслан», — позвал Перцелай хозяина, — «можно шашлык сразу?» Несмотря на разное количество еды, оба посетителя вышли из бара одновременно. Было уже очень поздно, но автобус-экспресс, нужный Головне, ходил круглосуточно. Ждать пришлось минут 20. Когда автобус наконец подъехал, капитан, прежде чем сесть в него, тревожно огляделся по сторонам. Матвея он не заметил, тот стоял в глубокой тени деревьев, к тому же на улице совсем стемнело. Убедившись, что Головня его не видит, Матвей вскочил в закрывающуюся заднюю дверь в последний момент. Несмотря на поздний час, народу в экспрессе было много. Маршрут шел от аэропорта через вокзал, пересекая весь город и подбирая припозднившихся пассажиров. Идея проследить за длинным худым незнакомцем возникла у Матвея после того, как Головня удалился в потаенную комнату за стойкой бара. Матвей не сомневался, что хозяин связан с тайными базами в горах, но ничего интересного и конкретного до сегодняшнего вечера не замечал. Хотя в последнее время заходил в каравеллу не реже 2 раз в неделю. В автобусе Матвей встал на заднюю площадку, вытащил из большой спортивной сумки джинсовую кепку, очки с затемненными стеклами, светлую куртку из тонкой плащевки и тут же надел все это. Камуфляж, конечно, ерундовый, решил он, но в темноте авось сойдет. Тем более длинный не заметил, как я садился в автобус. Ехали долго, город кончился. Экспресс остановился у пансионата, рядом с маленьким дачным поселком. Головня, наконец, вышел и двинулся вглубь поселка по едва освещенной редкими фонарями аллее. Матвей неслышно следовал за ним, стараясь не выходить из темноты под фонарный свет. Капитан позвонил у высоких ворот. Матвей не сумел разглядеть, кто открыл ему ворота, которые, впустив ночного гостя, тут же захлопнулись. Через несколько минут Перцелай заснял со вспышкой улицу, ворота и номер дома. Пока этого было вполне достаточно. «Позвольте войти», — спросил длинный, тощий человек лет 40, с короткими светлыми волосами и большими на выкате зелеными глазами. «Простите, с кем имею честь?» — вежливо улыбнулся доктор.